Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Арсения, епископа Тверского. Святой Арсений, родившийся в Твери от благородных и благочестивых родителей, получил приличное воспитание и еще в юные годы, отличаясь кротостью, не любил рассеянности. По смерти родителей своих, оставшись наследником богатого имения, он обратил дом свой в дом принятия странных и бедных. Родные сочли такую жизнь молодого человека странную. Они то упрекали его в расточительности, то уговаривали вступить в брак. «К чему это святошество?» — говорили ему. «Стыд и грех разорять отцовское достояние». Молодой человек думал с собою: «Точно грех расточать отцовское добро на дела худые. А полезно ли нам благочестие, увидим за гробом, если не видим здесь». Он дал свободу слугам, наделил их щедро, а сам решился расстаться с миром и молил Господу указать ему путь. Ночью во время сна услышал он голос, звавший его в Киев, в обитель Пречистой. Он встал, тайно вышел из города и отправился в Печерскую обитель. Со слезами объявив настоятелю о своих расположениях душевных, Арсений принят был в обитель и облечен был в иночество. Как и всякий новый послушник, проходил он нелегкие послушания, но проходил с любовью, усердно рубил дрова, носил воду, готовил пищу. Ночь проводил он в молитве и пищей довольствовался простою. Чистою жизнью и трудами по клиросу обращал он на себя особенное внимание братьев. Тогда жил в Киеве митрополит Киприан. Святитель узнал и полюбил Арсения. Он посвятил его в иеродиакона и держал при себе. Когда Киприан в 1390 году возвратился из Царьграда с именем и правами митрополита всей России, то, отправляясь в Москву, он взял с собой Арсения и поручил ему заведовать письменными делами митрополии, как человеку сведущему и чистой совести. В июне того же года первосвятитель приглашен был в Тверь для рассмотрения дел тверского епископа Ефимия. На соборе Ефимий найден неправым, митрополит еще до окончания суда запретил Ефимию священнослужение, но князь Михаил недовольствовался тем и требовал, чтоб Ефимий был удален. Митрополит вынужден был выполнить требования князя. На месте удаленного Ефимия князь Михаил Александрович желал видеть архидиакона Арсения, и митрополит, зная Арсения, рад был такому желанию. Но никак не хотел того смиренный Арсений. «Я человек грешный, — говорил он, — не имел и не имею другого желания, кроме желания оплакивать грехи мои. Потому не принял я и сана священства, о епископском же грешно мне и думать». Святитель сказал, что за сопротивление собору архидиакон Арсений подвергнет себя запрещению, и покорившийся Арсений в день Успения Богоматери посвящен был в Тверского епископа. Пока жив был князь Михаил Александрович, он дарил блаженного Арсения душевным миром. Своим умом, своими расположениями душевными он поддерживал мир между подчиненными князьями, заставил даже Москву уважать его, а подданные его пользовались при нем счастьем правды и мира. Последние годы свои он особенно посвящал настроение и украшение храмов Божиих. Но он был уже стар и близился к другой жизни. Для блаженного Арсения служило утешением последнее время жизни его. Вот современное известие о том, вполне назидательное. Уже 2 года прошло, как Михаил отправил в Царьград послов с милостынью к соборной церкви Святой Софии и к патриарху. Император и патриарх приняли и отпустили тверских послов с большой честью. Патриарх отправил к Михаилу своего посла с иконою страшного суда, с мощами святых, с честным миром. Когда великий князь узнал, что послы приближаются к Твери, то велел им выйти в город к вечеру. Ему пришла мысль. Встретив икону святого места и приняв благословение патриарха, не возвращаться более домой. На другой день утром, когда сыновья, другие князья, бояре и разные люди ждали его с делами по обычаю управления, Михаил не велел уже никому входить к себе, а позвал одного епископа Арсения и объявил ему о намерении своем постричься. Благочестивый епископ одобрил и укрепил в князе доброе желание его посвятить последние дни очищению совести и молитве. Князь вышел к народу, встал на высокую ступень и, поклоняясь на все стороны, сказал: «Простите меня, братья и дружина, добрые дети тверские, оставляю вам любимого и старшего сына Ивана. Пусть будет вам князем вместо меня. Любите его, как меня любили, а он пусть оберегает вас, как я соблюдал». Народ отвечал горькими слезами и похвалами своему старому князю. Он опять смиренно всем поклонился и пошел в Афанасьев монастырь. Здесь за известную плату выпросился жить у одного монаха именем Григория. На 4-й день он был пострижен под именем Матфея и спустя 8 дней после этого обряда умер. После Михаила начались сильные раздоры между князьями Тверского княжества. Эти раздоры, сами по себе столько противные духу христианскому, вносили еще раздор в дома боярские, а для народа были сущим бедствием. Много надобно было трудиться святому пастырю, чтобы сколько-нибудь ослаблять, если не совсем погасить, этот пагубный дух вражды. И труды его не были бесплодны. В 1403 году он успел примирить кашинского князя Василия с тверским князем Иваном Михайловичем, и вслед за тем сам венчал сына князя Ивана с дочерью князя Василия. И однако опять поднимались раздоры кровавые. В 1406 году, в день Святой Троицы, блаженный архипастырь окончательно примирил враждовавших. Сильно волновавшиеся страсти князей и бояр усмирены влиянием страха Божия, который внушал святитель Арсений. Жизнь блаженного пастыря служила назиданием для всех. Всегда тихий и кроткий, он ни от кого не отходил с гневом или враждою, был бескорыстен и не ласкал ничем своего самолюбия, дышал любовью ко всем, забывая себя. «Раб Господа, — говорит апостол о епископе, — не должен ссориться, но быть приветлив ко всем, учителен, не злобив, должен с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог обратиться к познанию истины». Так и поступал блаженный Арсений. Выполняя волю небесного владыки, он усердно искал заблудших и вводил в ограду покаяние. Заботливый о славе имени Божия, святитель построил несколько храмов в Твери и ее окрестностях и возобновил кафедральный Спасский собор. Первосвятитель Киприан любил блаженного святителя, 3 раза вызывал его в Москву для соборных совещаний. Тяготясь делами страстей людских, пустыннолюбивый архипастырь искал себе отдыха пустынного. В 4 верстах от города Твери, на реке Тмаке, полюбилось ему место, и он построил здесь храм в честь преподобных Антония и Феодосия, незримых наставников своих, поставил келии, пригласил иноков и избрал для них игумена. С того времени он часто проживал здесь, занимаясь богомыслием, молитвами и трудами пустынника. В 1404 году святитель основал и в следующем году освятил в любимой обители своей каменный храм в честь Успения Богоматери, новое напоминание о близкой к душе его Печерской обители. Дабы иметь перед глазами постоянное напоминание о смерти, блаженный Арсений вслед за тем, как окончилось построение обители, начал готовить себе гроб. Собственными руками тесал он его из камня, выдалбливая ложе из одного и покрышку из другого камня. Так готовил он душу свою к жизни загробной. В феврале 1409 года великий наш учитель сильно заболел. 28 февраля открылась сильная боль в голове, так что с полуночи не мог он говорить. Марта 1 после утренни тверской князь с братьями, детьми и боярами пришел к одру болящего святителя. Паства спешила принять благословение и прощение. Ночью постоянно находилось при нем 10 чернорисцев, думая услышать от дорогого пастыря какое-нибудь слово. Но он был безмолвен, и часа за 2 до утра блаженный пастырь окончил свой земной путь. Молитвами святителя Арсения, епископа Тверского, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.